Уж поздно ночью Оленин вышел из хаты Белецкого вслед за Марьяной и Устенькой. Белый платок девки белелся в темной улице. Месяц, золотясь, спускался к степи. Серебристый туман стоял над станицей. Все было тихо, огней нигде не было, только слышались шаги удалявшихся женщин. Сердце Оленина билось сильно. Разгоревшееся лицо освежалось на сыром воздухе. Он взглянул на небо, оглянулся на хату, из которой вышел. В ней потухла свеча, и он снова стал всматриваться в удалявшуюся тень женщин. Белый платок скрылся в тумане. Ему было страшно оставаться одному. Он так был счастлив. Он соскочил с крыльца и побежал за девками. «Ну, тебя увидит кто!» — сказала Устенька. «Ничего». Оленин подбежал к Марьяне и обнял ее. Марьянка не отбивалась. «Не нацеловались», — сказала Устенька. «Женишься? Тогда целуй. А теперь погоди». «Прощай, Марьяна. Завтра я приду к твоему отцу, сам скажу. Ты не говори». «Что мне говорить?» — отвечала Марьяна. Обе девки побежали. Оленин пошел один, вспоминая все, что было. Он целый вечер провел с ней вдвоем в углу, около печки. Устенька ни на минуту не выходила из хаты и возилась с другими девками и Белецким. Оленин шепотом говорил с Марьянкой. «Пойдешь за меня?» — спрашивал он ее. «Обманешь, не возьмешь?» — отвечала она весело и спокойно. «А любишь ли ты меня? Скажи, ради бога». «А чего ж тебя не любить? Ты не кривой?» — отвечала Марьяна, смеясь и сжимая в своих жестких руках его руки. «Какие у тебя руки белые, белые, мягкие, как каймак», — сказала она. «Я не шучу. Ты скажи, пойдешь ли? А чего ж не пойти, коли батюшка отдаст? Помнишь, я с ума сойду, ежели ты меня обманешь. Завтра я скажу твоей матери и отцу, сватать приду». Марьяна вдруг расхохоталась. «Что ты, так смешно?» «Верно. Я куплю сад, дом, запишусь в казаки». «Смотри, тогда других баб не люби, и она это сердитая». А Ленин с наслаждением повторял в воображении все эти слова. При этих воспоминаниях то становилось ему больно, то дух захватывало от счастья. Больно ему было потому, что она все так же была спокойна, говоря с ним, как и всегда. Ее нисколько, казалось, не волновало это новое положение. Она как будто не верила ему и не думала о будущем. Ему казалось, что она его любила только в минуту настоящего, и что будущего для нее не было с ним. Счастлив же он был потому, что все ее слова казались ему правдой, и она соглашалась принадлежать ему. «Да», — говорил он сам себе, — «только тогда мы поймем друг друга, когда она вся будет моею. Для такой любви нет слов, а нужна жизнь, целая жизнь. Завтра все объяснится. Я не могу так жить больше. Завтра я все скажу ее отцу, Белецкому, всей станице». Лукашка после двух бессонных ночей так много выпил на празднике, что свалился в первый раз с ног и спал у ямки. На другой день Оленин проснулся раньше обыкновенного, и в первое мгновение пробуждения ему пришла мысль о том, что предстоит ему. И он с радостью вспомнил ее поцелуи, пожатие жестких рук и ее слова. «Какие у тебя руки белые!» Он вскочил и хотел тотчас же идти к хозяевам и просить руки Марьяны. Солнце еще не вставало, и Оленину показалось, что на улице было необыкновенное волнение. Ходили, верхом ездили и говорили. Он накинул на себя черкеску и выскочил на крыльцо. Хозяева еще не вставали. 5 человек казаков ехали верхом и о чем-то шумно разговаривали. Впереди всех на своем широком кабардинце ехал Лукашка. Казаки все говорили, кричали. Ничего хорошенько разобрать было нельзя. «К верхнему посту выезжай!» — кричал один. «Седлай и догоняй живее!» — говорил другой. «С тех ворот ближе выезжать!» «Толкуй тут!» — кричал Лукашка. «В средние ворота ехать надо!» «И то оттуда ближе», — говорил один из казаков, запыленный и на потной лошади. Лицо у Лукашки было красное, опухшее от вчерашней попойки. Папаха была сдвинута на затылок. Он кричал повелительно, будто был начальник. «Что такое? Куда?» — спросил Оленин, с трудом обращая на себя внимание казаков. «Обреков ловить едем, засели в бурунах. Сейчас едем, да все народу мало!» И казаки, продолжая кричать и собираться, проехали дальше по улице. Оленину пришло в голову, что нехорошо будет, если он не поедет. Притом он думал рано вернуться. Он оделся, зарядил пулями ружье, вскочил на кое-как оседланную Ванюшей лошадь и догнал казаков на выезде из станицы. Казаки, спешившись, стояли кружком и, наливая чехирю из привезенного бочонка в деревянную чапуру, подносили друг другу и молили свою поездку. Между ними был и молодой Фран Харунжий, случайно находившийся в станице и принявший начальство над собравшимися 9 казаками.